Аллилуйя! Господь, забери всю печаль из наших сердец, Господь. Мы хотим действительно быть, Боже, истинно Твоими детьми, Господь. И действительно, чтобы эта радость, Господь, видна была в наших глазах, в наших сердцах, Боже. Пожалуйста, Господь, эта печаль, которая бывает наполняет наши сердца, просто она действительно портит, Господь, нас изнутри. Поэтому забери, пожалуйста, эту печаль. Мы хотим славословить Тебя, Господь, в радости. Наполни сейчас наши сердца, Господь, радостью Божия Своей. Аллилуйя Тебе. Отражают славу Твою, и творение зеркало для Тебя. Я величие Божие познаю, когда смотрю на Его дела. Небеса отражают славу Твою, и творение зеркало для Тебя. Я величие Божие познаю, когда смотрю на Его дела. Каждый из нас, Господь, готов это сказать, Боже. Я люблю Тебя, Господь. Ты моя сила в жизни, Господь. Ты тот свет, Ты тот путь, которым я иду, Господь. И ничто не может прервать этот путь, Боже. Никто не остановит, Господь, потому что Ты дал свои обещания в Слове Твоем, Господь. И просто... Ты ведешь нас, Господь, по этому пути, охраняешь, защищаешь, Боже. И просто ничего не страшно, когда Ты с нами, Господь. Аллилуйя. Господь наш Бог, Велик и Царь. Святую Боже. Ты пролил ее за каждого из нас, Господь. За меня лично, Господь. Я осознаю, Боже, Твоя кровь была пролита за меня, и я, Боже, распят, Господь, вместе с Тобой, Боже, на этом кресте, Господь. Я осознаю, Боже, это, что Ты спас меня и пошел на это ради меня, Господь. Аллилуйя. Мы сильно много согрешаем, Господь. Ты, пожалуйста, Боже, прости нас, Господь, если мы что-то делаем не так в этой жизни, Боже. И просто веди, Господь, направляй, назидай своего слова, Господь. Мы хотим быть послушными Тебе, Боже. Как можно меньше падать и делать ошибок, Господь. Аллилуйя. Ободри нас, пожалуйста, и наполни своим Святым Духом, Боже. Господь мой пастырь, я не буду ни в чем нуждаться. Он покоит меня на злачных пажитях, водит меня к водам тихим. Господь мой пастырь, я не буду ни в чем нуждаться. Он покоит меня на злачных пажитях. Все дни жизни. пребываю в доме Господнем. Многие дни твоя благость и милость сопровождают меня во все дни жизни моей. Я пребываю в доме Господнем. Многие дни Господь мой пастырь, я не буду ни в чем. Пойду долиной тени смертной, не боюсь зла, потому что ты со мной, твой жезл и твой посох успокаивают меня. Твоя благость, твоя милость сопровождают меня во все дни жизни моей. Я пребываю в доме Господне. Когда умолкнет звук, и музыка уйдет, я к тебе приду. Всей душой тебя благословить хочу, вознесу хвалу тебе. Просто слава, мой Бог, ты больше вождешь. Ведь к сокровенным мечтам проникает твой взгляд, ты видишь сердце мое. Господь, всем сердцем я часто я забываю смысл жизни моей только в тебе, Иисус. Ты великий Бог, не выразить в словах, как высок Твой трон. Даже если я беден или слаб, Ты всегда со мной, Ты всегда со мной. Тебе я песню спою, но не просто слова, мой Бог, Ты больше вождёшь. Ведь к сокровенным мечтам проникает Твой взгляд, Ты видишь сердце мое. Господь, всем сердцем я поклоняюсь, смысл жизни моей только в Тебе, Иисус. Прости, что часто я забываю смысл жизни моей только в Тебе, Иисус. Господь, всем сердцем я поклоняюсь смысл жизни моей только в Тебе, Иисус. Прости, что часто сердцем я поклоняюсь, смысл жизни моей только в Тебе, Иисус. Прости, что часто я забываю смысл жизни моей только в Тебе, Иисус. Господь, всем сердцем что часто я забываю смысл жизни моей только в Тебе, Иисус. Аллилуйя. Прости нас, Господь, мы часто забываем это, Боже, что смысл всей нашей жизни – это Ты, Господь. Аминь. Аллилуйя! Наш милосердный Господь, мы приходим к Тебе, Боже, в это чудесное время, поклоняемся Твоему величию, Твоему могуществу, Господь. Мы благодарим Тебя за это чудесное время, за этот отдых, Господь, за новые, может быть, знакомства, Господь, друг с другом, с братьями, с сестрами, Боже. Мы просто прославляем Тебя за наши церкви, Господь, за то, что Ты наполняешь их Духом Своим Святым, за то, что Ты действительно бережешь их, Господь. Церковь Твоя, Господь, Ты сказал в Своем Слове, я создам церковь Свою, и врата ада не одолеют ее. Аллилуйя. И мы просто сейчас находимся под крыльями Твоей защиты, Господь, и никто и ничто, Господь, не повредит нашей церкви. Аллилуйя. Аминь.